Рассказы. Рядовой Лютиков. Как-то ночью я возвращался с передовой. Устал невероятно. Мечтал о сне, больше ни о чем. Приду, думаю, даже ужинать не буду, сразу завалюсь. Но вышло не совсем так. Спускаясь во враг на берегу Волги, я еще издали заметил, что возле моей землянки что-то происходит. Человек 10-15 бойцов толпились около входа в блиндаж. «Что тут у вас?» «Да заболел вроде один», — ответил кто-то из темноты. «В санчасть отправить, значит, надо. Чего стоите? Пополнение, что ли?» «Пополнение». «Получали мы его тогда?» Дело происходило в Сталинграде в конце января 43-го года, не часто и не густо. Человек по 15-20 в неделю, моментально расхватываемых батальонами. Тут же во враге, как раз против моей землянки, пополнению выдавали тулупы, валенки, теплые заячьи рукавицы, оружие и отправляли на передовую. Кто-то тронул меня за локоть. Я обернулся. Терентьев, мой связной. Симулянт. Терентьев всегда был всем недоволен, на все ворчал и всех осуждал. Нажрался чего-то и в Ригу поехал. Напачкал только. Ладно, позови примака. А бойцов давай-ка к штабу. А то подорвете здесь на капсюлях. Живо. Бойцы, ворча, поплелись к штабному блиндажу. У входа в землянку остался только мой больной. Он сидел на корточках, обхватив колени руками, и молчал, уставившись в землю. «Что с тобой?» Он медленно поднял голову и ничего не сказал. Его опять стошнило. «Заведи его в землянку», — сказал я. «А я в штаб и сейчас же назад. Примаку скажи, чтобы градусник захватил». Когда я вернулся из штаба, примак, фельдшер, сидел уже в землянке, и Терентьев поил его чаем. «Ну, что у него?» «А Бог его знает», — отхлебывая горячий чай, сказал примак. «Отравился, должно быть. Дай-ка градусник, орел». Боец полез за пазуху и с трудом вытащил из-под всех своих гимнастерок и телогреек хрупкую стекляшку. Вид у него был плохой. Лицо серое, небритое, губы сухие, спутанные черные волосы лезли из-под ушанки на глаза. На вид ему было лет 25, не больше. Примак глянул на градусник и встал. 38,5. Пусть полежит пока, после посмотрим. Боец тоже встал, придерживаясь рукой за койку. «Давно заболел?» — спросил я. «С утра. А чем кормили? Горох, консервы?» «А раньше болел?» «Да как сказать? Не очень?» Отвечал он односложно, тихим, глухим голосом, не глядя на нас. «Что же на том берегу не сказал, что болен?» — спросил примак. Боец поднял глаза, черные, усталые, лишенные веселого блеска глаза, ничем не интересовавшегося человека, но ничего не сказал. «Симулянт! Одно слово!» — пробурчал Терентьев, сгребая остатки сахара со стола в консервную банку. Набил градусник, и все. Примак цыкнул на Терентьева. «Много понимаешь ты в медицине», и повернулся ко мне. «Консервы. Факт, что консервы. Пускай полежит денек». Но Лютиков, так звали этого бойца, пролежал не денек, а целую неделю. Первые два дня лежал у меня. В блиндаж моих саперов угодила мина, и пришлось его чинить. Лежал молча, подложив мешок под голову и укрывшись до подбородка шинелью. Смотрел, не мигая, в потолок черными усталыми глазами. Почти не говорил, ничего не просил, не жаловался. Раза три, обычно после еды, его тошнило, и Терентьев, убирая за ним, безумолку ворчал и швырялся предметами. Потом Лютиков перешел во взводный блиндаж, и за иными делами я совсем забыл о его существовании. Напомнил мне о нем Черемных, наиболее грамотный из моих бойцов, исполнявший обязанности замполита. Отправили бы вы, товарищ старший лейтенант, куда-нибудь этого самого Лютикова. Работать не работает, и пользы от него никакой. Помком взвода написал направление в госпиталь, но тут как раз подвернулась какая-то срочная работа, и Лютикова оставили сторожить блиндаж. Прошло еще несколько дней. Во взводе у меня выбыло сразу 3 человека, и осталось 4 вместе с помком взводом. Командир взвода 2 недели уже как лежал в медсанбате, а работа как раз подвалила. Немцы разбили НП, и в одну ночь надо было его восстановить. Помком взвода, усатый, деловитый и сверхъестественно спокойный Казаковцев, пришел ко мне и говорит: «Разрешите Лютикова на ночь взять. Майор велел в 3 наката НП делать и рельсами покрыть. Боюсь, не управимся». «А он что, выздоровел?» «А бог его знает. Молчит все. Курить, правда, сегодня попросил, а раньше не курил. И обедать вставал. Что же, попробуйте». Под утро я пошел посмотреть, как идут дела. Бойцы кончили укладку наката и засыпали его снегом. Казаковцев потирал руки. «Управились-таки, товарищ инженер. В самый раз во врез. Через час уже светать будет». Я спросил, как Лютиков. Казаковцев поморщился. «Никак. Возьмет бревно, 50 метров протащит и как паровоз дышит. Завтра же в санчасть отправьте». На обратном пути мы зашли на КП 3-го батальона. Начался утренний обстрел. Решили пересидеть. Комбат 3 Никитин, здоровенный, краснолицый, в кубанке на бекрень, распекал своего начальника штаба. «Третий раз уже приказ приходит. Третий раз, понимаете? А ты хоть бы хны. Начальник штаба называется, адъютант старший. Бумажки все пишешь, донесения. А думать кто будет? Я? Замполит? У нас и так работы хватает». Начальник штаба, сутулый, длиннолицый, с красными от бессонницы глазами, молча сидел и рисовал какие-то крестики на полях газеты. «Ты понимаешь, инженер, третий раз приказ приходит пушку эту чертову подорвать под мостом, а он и ус не дует. Бумажки все пишет. Я целый день на передовой, Крутиков тоже. А он сидит себе в тепле, да по телефону только: обстановочку, обстановочку. Вот тебе и обстановочка. Дохнуть не дает пушка окаянная». Пушка, о которой говорил Никитин, давно уже не давала ему покоя. Немцы втащили ее в бетонную трубу под железнодорожной насыпью и днем и ночью секли никитинский батальон с фланга. Подавить ее никак не удавалось. Боеприпасов в полку было в обрез, а десяток выпущенных по ней снарядов не причинил ей никакого вреда. Сейчас Никитин вернулся от командира полка после основательной головоломки и не знал, на ком сорвать злость. Никитин набросился на меня. «Тоже инженер называется. В газетах про вас, саперов, всякие чудеса пишут. И то взорвали, и это подорвали. А на деле что? Землянки начальству копаете?» Он встал, выругался и зашагал по блиндажу. Набрал себе здоровых хлопцев и трясется над ними. Снимут 3-4 мины и сейчас же домой. Он остановился, сдвинул кубанку с одного уха на другое. «Ну и богу же, инженер, помоги хоть чем-нибудь. Вот тут вот сидит у меня эта пушка». Он хлопнул себя по шее. «Долбает, долбает, спасу нет. Снарядов не хватает, подавить нечем. Взорви ее, сволочь проклятую. Ты ж сапер. Дохнуть ведь не дает, честное слово». В голосе его прозвучали жалобные нотки. «У меня всего 3 человека, сам видишь. Пропадут, что я делать буду? Ты же мне не пополнишь. Но одного только человека дай. А помощников я уж своих выделю. Общее же дело, не мое, не личное. Где я тебе этого одного достану? 3 вчера потерял. Куница в медсанбате, сам знаешь. А эти?» Он подбородком кивнул в сторону угла, где сидели и курили саперы. Эти мне самому нужны. Один минер, другой плотник, третий печник. Вот и все. А четвертый? Связной, что ли? Не связной, а так. Консервами отравился. Знаем мы эти консервы. И, повернувшись к саперам, громко спросил. Кто объелся? Сознавайся. Лютиков встал. Подойди, не бойся. Лютиков подошел. Нескладный, неестественно толстый от надетой поверх фуфайки шинели, он стоял перед Никитином, расставив тонкие, до самых колен обмотанные ноги, и ковырял лопатой землю между ног. «Что же у тебя болит, а?» Лютиков недоверчиво посмотрел на комбата, точно не понимая, чего от него хотят, и тихо сказал. «Нутро». «Так и знал, что нутро. Всегда у вас нутро, когда воевать не хотите». Лютиков поднял голову, внимательно, не мигая, посмотрел на Никитина, пожевал губами, но ничего не сказал. «Ну а пушку подорвать можешь?» «Какую пушку?» — не понял Лютиков. «Немецкую, конечно. Не нашу же. А где она?» «Ты мне скажи, можешь или нет? Чё я зря объяснять буду?» «Ладно», — перебил я Никитина. «Хватит жилы тянуть из человека. Поправится тогда. Да он к тому же и не сапер. А если тебе действительно саперы нужны, я могу через дивинженера взвод дивизионных саперов вызвать». «Ты мне еще из Москвы сапер выпиши. Ну тебя». Я встал. «Казаковцев, поднимай людей». Саперы зашевелились. Лютиков стоял и ковырял землю лопатой. «Давай, Лютиков!» — крикнул Казаковцев. «Без нас тут справиться». Лютиков взял свой мешок и, согнувшись, вылез из землянки. На дворе светало. Надо было торопиться. Я совсем уже было заснул, закрывшись с головой шинелью, когда услышал, что в дверь кто-то стучится. «Кто там?» — буркнул из своего угла Терентьев. «Старший лейтенант, спят уже?» — раздалось из-за двери. «Спят? Кто это?» — высунул я голову из-под шинели. «Да все этот, Лютиков». «Чего ему надо? Спроси». Но Терентьев не расслышал меня или сделал вид, что не расслышал. «Спят, старший лейтенант, понятно? Утром придешь, не горит». Я смертельно хотел спать, поэтому, разделив мнение Терентьева, повернулся на другой бок и заснул. Утром за завтраком Терентьев сообщил мне, что Лютиков три раза уже приходил, спрашивал, не проснулся ли я. «Позови-ка его». Терентьев вышел. Через минуту он вернулся с Лютиковым. «В чем дело? Рассказывай». Лютиков замялся, неловко козырнул. «Я насчет этой...» С трудом выдавил он из себя. «Пушки той». «Какой пушки?» «Что комбат давеча говорил». «Ну?» «Подорвать, — говорил комбат, — ее надо». «Надо. Дальше». «Ну вот я и того. Решил, значит, подорвать, что ли? Так я тебя понял?» «Так», — еле слышно ответил Лютиков, не подымая головы. «Но ты и толта еще не видел. Зажигательные трубки. А еще туда же взрывать». «Это ничего, товарищ старший лейтенант, что не видал». В голосе его послышался упрек. «Обидел он меня сильно». «Кто обидел?» «Комбат Никитин». «Вы все, — говорит, — на нутро жалуетесь, когда воевать не хотите». Я рассмеялся. «Чепуха, Лютиков. Это он так брюкнул, для смеху. Все мы знаем, что ты действительно нездоров. Сегодня в санроту пойдешь. Скажи Казаковцеву, у него направление есть. Ступай, полечись». Лютиков ничего не сказал, только посмотрел на меня из-под лобья, неловко повернулся, споткнувшись о валявшиеся на полу дрова, и вышел. Целый день я пробыл в саперном батальоне на инструктивных занятиях. Вернулся поздно. В дверях штабной землянки столкнулся с Казаковцевым. «Ты чего тут?» «Трубы, — майор учинил, — печка дымит». «Исправил? А как же?» «Меня майор не спрашивал?» «Спрашивать не спрашивал, но там как раз комбат Никитин вас ругает, что пушку не хотите подорвать». «Пусть, — говорит. Лютикова отправили? Казаковцев только рукой махнул. Его отправишь. Выздоровел, говорит, я уже. Совсем выздоровел. Вот еще несчастье на нашу голову. Я его и так, и этак, ни в какую. Бойцы в расположении или на задании? Во втором батальоне колья заготовляют. Вернуться, пошлешь двоих с ним в санчасть. Пусть там решают, выздоровел он или нет. Ясно? Надоела мне эта канитель. Разговор на этом кончился. Я постучался и вошел к майору. Он сидел на кровати в нижней рубашке и разговаривал с Никитиным. «Вот, жалуется на тебя комбат», — сказал он, показав мне кивком на табуретку. «Садись, мол. Пушку подорвать, говорит, не хочешь?» «Не не хочу, а не могу, товарищ майор». «Почему? Людей нет? Сколько их у тебя?» «Трое и помком взвод». Майор почесал голую грудь и вздохнул. «Маловато, конечно». «Не три у него, а четыре», — резко сказал Никитин, не глядя на меня. «Четвертый не сапер, товарищ майор». Майор искоса посмотрел на меня. «А тут твой помком взвод усатый говорил, что этот самый не сапер сам предлагал пушку подорвать. Так или не так?» «Так, товарищ майор. Почему не докладываешь, а?» И вдруг разозлился. «Надо подорвать пушку, и все. Понял? А ну, зови его сюда. Скажи часовому». Минут через пять явился Лютиков. Майор оглядел его с ног до головы и сразу как-то скис. У него была слабость к лихим солдатам, поэтому он и Никитина любил, всегда перетянутого бесконечным количеством ремешков горластого задиру. А тут перед ним стоял неуклюжий, вялый Лютиков, со съехавшим на бок ремнем и развязавшейся внизу обмоткой. Майор встал, пристегнул подтяжки и подошел к Лютикову. «Вид почему такой? Обмотки болтаются, ремень на боку, щетина на щеках». Лютиков густо покраснел, наклонился, чтобы поправить обмотку. «Дома поправишь», — сказал майор. «А ну-ка, посмотри на меня». Лютиков выпрямился и посмотрел на майора. «Я слыхал, что пушку берешься подорвать. Правда?» «Правда», — совершенно спокойно ответил Лютиков, не отрывая своих глаз от глаз майора. «А вот старший лейтенант-инженер говорит, что ты саперного дела не знаешь». Лютиков чуть-чуть уголками губ улыбнулся. Это была первая улыбка, которую я видел на его лице. «Плохо, конечно, но пушку подорву». Даже Никитин засмеялся. «Силен мужик». «Ну а ползать умеешь?» «По-пластунски», — спросил майор. Лютиков опять кивнул головой. Вечером мы вместе с Лютиковым вязали заряды. Три заряда по 10 400-граммовых толовых шашек в каждом. От пушки ничего не должно было остаться. Показал я ему, как делается зажигательная трубка, как всовывается капсюль в заряд, как зажигается Бигфордов шнур. Лютиков внимательно следил за всеми моими движениями. Во овраге мы подорвали одну шашку, и я видел, как у него дрожали пальцы, когда он зажигал шнур. Он даже осунулся за эти несколько часов. В 2 часа ночи Терентьев разбудил меня и сказал, что луна уже зашла, и Лютиков, мол, собирается, заряды в мешок укладывает. Я всунул ноги в валенки, надел фуфайку и вышел во двор. Лютиков ждал у входа с мешком за плечами. «Готов?» «Готов». Мы пошли. Ночь была темная, снег растаял, и за 3 шага ничего не было видно. Лютиков шел молча, взвалив мешок на спину. При каждой пролетавшей мине нагибался. Иногда садился на корточки, если очень уж близко разрывалось. Никитин ждал нас на своем капе. «Водки дать?» — с места в карьер спросил он Лютикова, протягивая руку за фляжкой. «Не надо», — ответил Лютиков и спросил, кто покажет ему, где пушка. «И нетерпелив же ты, дружок», — засмеялся Никитин. «Народ перед заданием обычно 10 штук папирос выкурит, а ты вот какой, непоседа». Лютиков, как всегда, ничего не ответил, наклонился над своим мешком, потом попросил веревку, чтобы обмотать его. ты дырку в мешке сделай, сказал я, и щепочку вставь. А на месте уже трубку вставишь. Лютиков отколупнул от парена щепочку, обтесал ее, вставил сквозь мешковину в отверстие шашки. Потом снял шинель, сложил ее аккуратно около печки, надел маск-халат. Зажигательную трубку свернул в кружок и положил в левый карман, запасную в правый. Проверил, хорошо ли зажигаются спички, сунул в карман брюк. Делал он все медленно и молча. Лицо его было бледно. В блиндаже было тихо, даже связисты умолкли. Никитин сидел и сосредоточенно, затяжка за затяжкой, докуривал цигарку. За обшивкой звенел сверчок, мирно и уютно, как будто и войны не было. — Ну что, пошли? — спросил Лютиков. — Пошли. Мы вышли, я, Никитин и Лютиков. Шел мелкий снежок, где-то очень испуганно фыркнул пулемет и умолк. Мы прошли 7-ю, 8-ю роты, пересекли насыпь, миновали железнодорожную будку. Лютиков шел сзади с мешком и все время отставал. Ему было тяжело. Я предложил помочь. Он отказался. Дошли до самого левого фланга 9-й роты и остановились. «Здесь», — сказал Никитин. Лютиков скинул мешок. Впереди ровной белой грядкой тянулась насыпь. В одном месте что-то темнело. Это и была пушка. До нее было метров 50-70. «Смотри внимательно», — сказал я Лютикову. «Сейчас она выстрелит». Но пушка не стреляла. «Вот сволочи!» — выругался Никитин, и в этот самый момент из темного места под насыпью вырвалось пламя. Трассирующий снаряд описал молниеносную плавную дугу и разорвался где-то между 7-й и 8-й ротами. «Видал где?» Лютиков пощупал рукой бруствер, надел рукавицы, взвалил мешок на плечи и молча вылез из окопа. «Ни пуха, ни пера», — сказал Никитин. «Я ничего не сказал. В такие минуты трудно найти подходящие слова». Некоторое время ползущая фигура Лютикова еще была видна. Потом слилась с общей белесой мутью. «Хорошо, что ракет здесь не бросают», — сказал Никитин. Пушка выстрелила еще раз, потом еще два раза, почти подряд. Где-то неподалеку треснула одиночная мина. Я посмотрел на часы. Прошло 6 минут. Оказалось, что уже полчаса. Потом еще 3, еще 2. Ослепительная вспышка озарила вдруг всю местность. Мы с Никитиным инстинктивно нагнулись. Сверху сыпались комья мерзлой земли. «Молодчина», — сказал Никитин. Я ничего не ответил. Меня распирало что-то изнутри. Немцы открыли лихорадочный беспорядочный огонь. Минут 15-20 длился он. Потом стих. Часы показывали 15:30. Мы выглянули из-за бруствера. Ничего не видно. Бело и мутно. Опять сели на корточки. «Погиб, вероятно», — вздохнул Никитин. Он встал и облокотился о бруствер. «А пушка-то молчит. Ничего не видно». Я тоже встал. От сиденья замерзли ноги. «А ну-ка посмотри, инженер!» — толкнул меня в бок Никитин. «Не он ли?» Я посмотрел. На снегу между нами и немцами действительно что-то виднелось. Раньше его не было. Никитин оглянулся по сторонам и решительно полез через бруствер. Лютиков лежал метрах в 20 от нашего окопа, уткнувшись лицом в снег. Одна рука протянута была вперед, другая прижата к груди. Шапки на нем не было, рукавиц тоже. Запасная зажигательная трубка выпала из кармана и валялась рядом. Мы втащили его в окоп. Лютиков умер. 3 малюсеньких осколка, крохотные, как сахарные песчинки, я видел их потом в медсанбате, попали ему в брюшину. Ему сделали операцию, но осколки вызвали перитонит, и на 3-й день он умер. За день до его смерти я был у него. Он лежал бледный и худой, укрытый одеялом и шинелью до самого подбородка. Глаза его были закрыты, но он не спал. Когда я подошел к его койке, Он открыл глаза и слегка испуганно посмотрел на меня. Ну? В голосе его чувствовалась тревога, и в черных глазах мелькнуло что-то, чего я раньше не замечал, какая-то острая сверлящая мысль. Все в порядке. Нарочито бодро и всеми силами стараясь скрыть фальшь этой бодрости, сказал я. Подлечишься мало-мало и обратно к нам. Нет, я не об этом. А о чем же? Пушка. Пушка как? В этих трех словах было столько волнения, столько тревоги, столько боязни, что я отвечу не то, о чем он все эти дни думал. Что если бы он даже и не подорвал пушку, я бы ему сказал, что подорвал. Но он подорвал таки ее, и не только ее, а и часть железобетонной трубы, так что немцы ничего уже не смогли установить там. И я ему сказал об этом. Он прерывисто вздохнул и улыбнулся. Это была вторая и последняя улыбка, которую я видел на его лице. Первая тогда, у майора в землянке, вторая сейчас. И хотя они обе почти совсем не отличались одна от другой, чуть-чуть только приподнимались уголки губ, в этой улыбке было столько счастья, столько... Я не выдержал и отвернулся. Через несколько дней немцы оставили Мамаев курган, их загнали во враг Долгий. Мы похоронили Лютикова около той самой железобетонной трубы, где он был смертельно ранен. Вместо памятника поставили взорванную им немецкую пушку, вернее, остатки искореженного лафета, и приклеили маленькую фотографическую карточку, найденную у Лютикова в бумажнике. В день ранения я составил на Лютикова наградной материал. Награда пришла месяца два спустя, когда нас перебросили уже на Украину. У Лютикова не было семьи, он был совершенно одинок. Орден его, боевой орден Красного Знамени, до сих пор хранится в полку. 1950 год.